просто я полагался на некие сторонние факторы. Обстановку, магию, союзников, ошибки врагов. В честной дуэли без всех этих обстоятельств мой уровень на поверку оказался низким. Крестьянина, конечно, одолею, все-таки удар у меня уже был поставлен, но против опытного оппонента мои шансы снижались. «Я непобедим!» — проревел Бхарат торжествующе. «Что паник мрадишь? Есть что сказать?» «Твоя взяла, дорогой Бхарат», — ответил я степенно. Ярость и гнев от проигрыша понемногу улетучивались. «Этот бой станет мне уроком на будущее. Нельзя недооценивать соперника, и нужно больше тренироваться. Умение обращаться с клинком может пригодиться даже чародею. Любой благородный должен уметь фехтовать. Поздравляю с победой!» Шейх несколько секунд смотрел на меня с неким изумлением. Похоже, он не ожидал кардинальной смены тона. «Рад, что ты, наконец, осознал, за кем настоящая сила. Ты тоже меня удивил, мрадиш. Достойный противник. Мастерства тебе, конечно, не достает. Так и быть, коли захочешь, дам тебе пару уроков», — милостиво разрешил шейх. «У меня есть и более умелые учителя. Надо просто не отлынивать от учебы», — вздохнул я. «Итак, победа в дуэли за тобой, а значит, клинок твой». Я в последний раз погладил короткий клинок мрадиша, покрывшийся зазубринами. Оружие выручало меня в щекотливых ситуациях не раз. Можно сказать, я породнился с ним. Харан очень ценил свой клинок. По-хорошему, мне следовало его давно поменять. Я нарастил мышц, обрел сноровку и натренировался так, что созрел для более серьезного оружия. Не прям для двуручной оглобли или длинной сабли Бхарада, но чувствовал, что готов к чему-то более серьезному. Просто к этому клинку у меня остались старые чувства, перешедшие от мрадиша. Надо уметь расставаться не только со слугами, но и с другим имуществом. Слегка поцарапанный, зачарованный клинок достался новому владельцу. Дуэль завершилась, без прибыли. Однако я, на удивление, не ощущал себя ущемленным. Обычно потери вгоняли меня в депрессию, но сейчас я чувствовал, что узнал и научился новому. Поучаствовал в интересном, благородном дуэльном ритуале, получил важный опыт и практический урок. В жизни все пригодится, включая неудачи. Глава 13. День выдался насыщенным, так что, распрощавшись с Бхарадом, мы отправились отдыхать. Пожарили шашлычок из сылом андрятины, пригубили кто грибного эля, кто вина. В узком семейном кругу отпраздновали достойное завершение турнира. Меч я потерял, зато обзавелся зачарованным молотом, который стоил дороже тупо из-за материалов и обширности наложения чар. Ярджуна продал более чем удачно. Начал потихоньку разрабатывать учебный материал для Лейны. Составление одного только плана для ученицы заняло больше часа. Пришлось поломать голову. Обучать Эббот всем наукам и каждой математической дисциплине нет смысла. Ей требуется чисто прикладное исполнение для улучшения печатей. «В принципе, если освоишь науку, сможешь тоже покупать посредственных магов, давать им качественные печати и продавать с огромным профитом», — заметил я задумчиво. «Мастер, я не собираюсь заниматься работорговлей», — возмущенно шикнула мелкая. «Особенно после того, как сама побывала в оковах. Вам бы тоже стоило переключиться на другое занятие. У вас ведь столько талантов». «Да, я такой. Но что, если я люблю свою работу? Да, работорговля — поганое ремесло, но можно ведь и улучшать быт слуг в процессе. Пока на Тардисе все устроено именно так, ничего не поделаешь. Систему поломать невозможно. Она может сломаться только сама». «Мы, наконец, займемся учебой, мастер?» — поглядела она в мои записи. «Да, вот думаю, с чего начать. Наверное, придется переучивать тебя полностью. Я менять привычки не собираюсь. Хорошо, хоть счисление десятиричное. В общем, для начала тебе следует изучить те символы и обозначения, которые мы будем использовать. У меня даже знаки «равно», «плюса», «минуса», все цифры и прочее выглядят иначе, чем те, к которым ты привыкла. Думаю, этим и займемся в ближайшие дни, а я пока подумаю об учебном плане». «Да, мастер», — энергично закивала девчонка. «Если что, посвящать тебе все свободное время я не собираюсь. Мне надо работать над слугами, тренироваться с мечом и развивать свои печати еще». «А мои печати под оранжевый ранг улучшите, наставник? Я пока не так хорошо с этим справляюсь». «Улучшу, куда я денусь?» Вздохнул я, осознавая весь объем предстоящей работы. Я набросал простой переводчик всех цифр и символов с моего родного мира на местный манер и заставил Лейну расписывать всю таблицу умножения, да и по остальным арифметическим действиям дал задание. Бумага здесь стоила дорого, поэтому Эббот воспользовалась моей меловой доской. Надо будет вторую купить, поскольку мне тоже надо где-то производить временные вычисления печатей. Проблема обучения Лейны крылась в том, что учебников здесь не существовало. Я бы мог ей объяснить детали и дать проработать примеры, но придется самому всем заниматься. Возможно, в старости таки засяду и издам учебник для магов по высшей математике, если мои знания к тому времени не улетучатся. Учитывая, что типографии не существует, распространять такие книги довольно накладно. Не исключено, что это поможет продвинуть прогресс мира дальше по магическому пути. А может, ввергнет Тардис в нескончаемые магические войны, как бывало не раз. Вообще, мне начинает казаться, что магия и есть главная причина застоя. Все смотрят только в сторону магических изысканий. И когда, наконец, происходит прорыв, знания стремительно распространяются, появляются умелые маги, следом приходит война, и эти самые элитные архимаги уничтожают друг друга за власть, богатство и влияние. И начинай сначала. Так что, быть может, и не следует повторять по новой. Впрочем, историк и обществовед из меня такой себе, особенно по Тардису. Только слухами и легендами оперирую. Поди найди достоверную летопись или трактат по истории. Кто-то мог сказать, что я слишком кабальные условия выставил для девчонки. Все-таки она будет следовать за отрядом и всячески помогать, да и к тому же спасла жизнь во время заварушки с Красным Лотосом. Но, во-первых, спасение жизни для лекаря — это все равно, что операция для врача. Да, пациент будет благодарен, но не до самого гроба. К тому же Эббот до сих пор оставалась мне должной за свое освобождение. Я обладал уникальными знаниями, и Лейна это понимала. Мелкая даже Шикату покинула и отправилась в опасные странствия. Не из-за моих красивых глаз, конечно, а ради силы. Смотрит в будущее, молодец. Если она изучит мое ремесло, то станет намного сильнее и получит возможность зарабатывать на печатях. Фактически устроится в жизни, словно у богов за пазухой. Обучение Лейны будет отнимать драгоценное время, которого у меня всегда не хватает. По вечерам и утрам я занят магическими изысканиями и тренировками. Днем мы переезжаем. Даже час в день — это уже существенная потеря. А свое время я ценю очень высоко. И если бы я хотел завести дополнительного целителя, просто купил бы мага красного или оранжевого ранга и обучил целительской печати. Вышло бы намного дешевле, чем тратить время на ученицу. Мир суров, и бесплатно тут даже саламандра огонь не изрыгнет. Ну а я уж точно не альтруист, чтобы обучать всех направо и налево. Еще продешевил, можно сказать. Впрочем, перспектива заиметь преданную ученицу грела мне душу. К тому же, рано или поздно Лейна вырастет. По сравнению с эльфийками, внешность Нарибки выглядела обыденно. Но когда ты окружен одними идеально красивыми ушастыми созданиями, начинаешь искать хоть какое-то несовершенство, малейший изъян. В таком ключе Эббот выгодно выделялась на фоне стерильно прекрасных эльфиек. Да и позитивные отношения делают свое дело. Доброе слово и работорговцу приятно. А то эти ушастые язвы точно сведут меня в могилу. Остаток вечера провел за адаптацией печати Лейны под оранжевый ранг. Мана-чародея по мере развития претерпевала изменения. Требовалось слегка корректировать основные коэффициенты. Периодически Эббот отвлекалась от своего задания, и мы тестировали с ней обновленную печать. До ночи успели доработать только целительское касание. Я обновил заклинание в ее фокусаторе. «Так что теперь у нас в отряде будет запасной лекарь, что всегда полезно. Из себя часть задачи сбросил на ученицу, да и меня подлечит, если я снова выйду из строя. Надо будет протестировать остальные стихии. Возможно, ветер или свет ей подойдут больше молнии». «Куда мы отправимся дальше, мастер? Будем искать Ферштагена?» — уточнила Лиетари с поздним вечером. «Мы должны разгадать тайну Кайя Террис и наказать наглеца», — кивнул я. «Двинемся мы в огненные земли». «Огненные земли?» «Ага, огненные земли. Ну, знаешь, вулканы, лава, пепел, землетрясения, широкие реки, красные эльфы. Огненные земли». «Значит, на запад», — кивнула она. «Там и до Шимтрана будет плыть недалече». «Здорово. Хотелось бы мне заскочить в родную деревню», — произнесла Ниуру странным тоном. «Хочешь повидать близких?» «Близких? Хочу пожечь там все к хренам гоблинячьим, чтобы они осознали, что нельзя было издеваться над Ниуру пламерожденной во славу огня!» — агрессивно высказалась рыжая. «Похоже, в родном селе жилось Ниуру тяжко. Хотя, как можно обидеть такую милашку, да еще и одаренную, неясно». «Разве у вас к одаренным нет особого отношения?» — озвучила мои мысли Лиетарис. «Есть, но...» «Все дело в волосах», — буркнула красная. «Волосах?» — переспросил я. «Как будто вы не замечали», — всплеснула она руками. «У меня блеклые волосы, которые скорее ближе к коричневому, а не к красному оттенку. У других эльфов насыщенные алые волосы, поэтому считалось, что во мне нет огня, и даже наличие дара не помогало. Меня не хотели развивать или учить, постоянно измывались. Многим бы я накостыляла, если бы встретила во славу огня». «Судить по цвету волос — настоящие дикарки», — фыркнула Ульданте. «То ли дело формы ушей, да?» — вернул я. «Люди и эльфы отличаются не только формой ушей», — заявила Лиетарис возмущенно, словно я покушался на святое. «Ты права. По развитию ауры эльфы скорее ближе к гоблинам». Говорить такое в присутствии преимущественно эльфов не стоило. Ор поднялся такой, что бабки бы на базаре позавидовали. Распустил я слуг. «Не луплю, не гоняю, разве что самую малость. Вот и начали спорить с хозяином по малейшему поводу». «И тем не менее так намного лучше, чем когда ты затыкаешь подчиненным рот. Ну а если совсем начнут выводить из себя, всегда можно продать». Лейна занималась допоздна, но я к ночи отправился на боковую, получив живительный огненный массаж. Осколки и исцеление помогали, однако общая усталость все равно накапливалась, а день выдался тяжелым. «Попробуй поскочи в этих чертовых латах с копьем на безумной рогатой животине. Проще в цирке выступать». Наступил последний наш день в Варде. Многие гости разъезжались, забирая с собой участников турнира и такие желанные для купцов денежки. Буйная торговля потихоньку замирала. Купцы и работорговцы распродавали остатки и снимались в дальнейший путь. Столица королевства потихоньку затихала, и на повестку дня снова стала выходить война темного Родолигана с Амаркасом, которую временно затмил турнир. Ходили слухи, что король Фьельдварда все-таки согласился отправить дополнительное воинство, так что родолиганцам крышка. Правда, несколько пограничных поселений они завоевать успели. Скорее всего, барон Амаркаса не будет надрывать и без того небольшие силы и согласится на мирный договор. Так что родолигану авантюра частично удалась. Правда, дорогой ценой. Маги, жрецы и солдаты не растут на деревьях. Придется черной длани либо ждать подрастания нового поколения, либо переманивать наемников. В общем, быстрого захвата у темных не вышло, и им придется какое-то время зализывать раны. Мы не сильно торопились. Я ходил по невольничьему рынку, присматривался к тем или иным эльфам, размышлял, стоит ли продолжить прокачивать магов или вернуться к старым традициям. Лучше, конечно, собирать разношерстное воинство. У каждого типа эльфов свои сильные и слабые стороны, как и у магов в целом. Мы закупили припасы в дорогу по умеренным ценам. Купцы распродавали остатки после ажиотажа турнира. Заглянули с Ниуру в трактир, который славился заморскими блюдами. Красная искала новые рецепты, и раз уж она тратила собственные деньги, я ей отказывать не стал. Все лучше, чем всякие наркопилюли по подворотням покупать. Также потратил немало времени на подбор вооружения. Пришлось идти в кузнечный квартал. В Варде трудились известные кузнецы, и местное оружие славилось качеством. Я долго ходил, примерялся, советовался с Лией. В итоге остановился на прямом обоюдоостром клинке с лезвием средней длины. Не короткий меч, как был у меня раньше, но и до полуторного не дотягивал. Длина лезвия примерно 75 сантиметров, и гарды около 20. Можно, в принципе, как двуручным хватом бить для большей силы удара, так и в одной руке держать. Клинок Гилберта, коим пользовалась Лия, был мощнее, длиннее и шире. Эльфийка с ним управлялась хорошо, мне же будет тяжеловато. Я не стал отбирать у нее зачарованное оружие, поскольку с ним она принесет много больше пользы, нежели начинающий вроде меня. Я все-таки не воитель, магию на свое усиление направлять не умею. Тренировки дали свои плоды, и мое тело начало соответствовать неким минимальным требованиям подмечника. Хотелось бы мне орудовать какой-нибудь огромной шпалой, как в некоторых анимационных историях. Но суровая реальность диктовала свои условия. Взял то, к чему был минимально готов. Да, и у коротких мечей есть свои преимущества. Скорость, простота в использовании. Так что еще вопрос, какой вид оружия лучше. Все зависит от множества факторов. Посмотрев на Бхарада, сначала размышлял о сабле, но решил не выпендриваться и взять более универсальное и простое оружие. Мой новый клинок имел не слишком широкое прямое лезвие, что отлично подходило для колющих ударов. Если встретится противник в зачарованной броне, это будет единственный шанс нанести урон. Раскошелиться пришлось изрядно. Отдал примерно как за желтый осколок или за эльфа желтого ранга. Финансы мои иссякали с феноменальной скоростью. Надо скорее пускать в дело, иначе снова на фокусаторы, гримуары или экипировку спущу. Рано пока примерять на себя элитное снаряжение. Мы направлялись обратно на невольничий рынок, покинув кузнечный квартал. За свою безопасность я переживал не слишком сильно, поскольку успел приобрести временных эльфов. Не на все свободные средства, но все же наш отряд представлял серьезную силу. Правда, придется их всех продавать, если я не буду делать на них ставку, а это займет время. Сожаления о потраченном времени быстро улетучились, когда из-за поворота показался большой вооруженный отряд всадников. Накидки с хорошо известной эмблемой Железного Креста не предвещали мне ничего хорошего. Отряд остановился посреди улицы. Интуиция подсказывала, что они прибыли в Вард именно за мной. Не было печали, что называется. Я думал, что после той размолвки магистров Грунхальда и Тубарра они от меня наконец отстанут. Однако орденцы оказались настойчивей. Вот же поганцы! Лишь только за один тот факт, что я из другого мира, меня заочно приговорили к смерти. Да эти орденцы-расисты еще хуже эльфов. Устраивают геноцид благовоспитанным попаданцам. «Что вы здесь забыли, Железный Орден?» — вопросил я хмуро, дав отмашку. Слуги расставили фургоны в боевую позицию и принялись спешно вооружаться. Пока мы с Лейной занимались учебой и печатями, Лиетари сгоняла бойцов, включая новичков. Те успели худо-бедно отработать тактику боя. Один из тучных всадников скинул капюшон, явив на свет потную лысину и оплывшее лицо. Магистр Тубарра, ясновидец ордена и соратник Грунхальда. Самого Рейнара среди орденцев я не заметил. «Харан Мрадиш, вы приговариваетесь к смерти за служение богам. Адепты — это паразиты на теле нашего мира, а Орден Железного Креста будет выжигать их каленым железом всех до последнего, пока Тардис не оздоровится!» — патетично воскликнул толстяк. «Вы собираетесь напасть на меня прямо в центре города? Стража не допустит беспорядков». «О, можете не беспокоиться, дорогой адепт», — усмехнулся Тубарра. «Изначально мы планировали устроить засаду в дикой местности. Все-таки во Фьельдварде орден не жалуют. Но разведка донесла об одном громком событии. Стража активно сотрудничала с Красным Лотосом, с которым вы серьезно повздорили. Так что гвардия Варда заверила, что не будет препятствовать свершению правосудия. Адепт будет наказан». «Чтоб этих вояк!» — — сплюнул я. «Вот это уже скверно. Я надеялся, что хотя бы местные придут мне на выручку. Тубарро сумел собрать приличный отряд, включая одаренных. Так сходу сложно оценить, кто из нас сильнее. Если мы и победим, то очень большой ценой. А получать убытки я не хотел. Еще ведь и стража наверняка заявится в самый последний момент и заберет себе все трофеи. Надо как-то выкручиваться из ситуации, причем быстро. Попробовать пробиться на корабль? Но мы ни с кем не договаривались, нас вряд ли пустят». «Где товарища потерял? Магистра Грунхальда?» «Грунхальд впал в ересь. Начал распространять крамольные речи, допытываться до тайных сведений, не подлежащих разглашению. Он больше не магистр. Насколько мне известно, его лишили сана». «Вот как. Жаль. Он единственный задумался о том, кому служит и в чьем оркестре играет орден. Думаешь, темные боги настолько глупы, что действуют только прямолинейно? Ты в курсе, кому ты служишь, Тубарро?» «Я служу великому ордену Железного Креста, как и мои братья», — заявил тот с пафосом. «Наше призвание — защищать людей от вмешательства богов. Поэтому твоя судьба — быть уничтоженным. Харан Мрадиш, мы отправим тебя на новое перерождение. Возможно, в следующем круге тебя будет ждать более удачная жизнь». Да, похоже, признаваться Тубарро не планирует. Строит из себя святошу перед другими паладинами ордена, которым промыли голову. Неплохо у них тут организована пропаганда. Что еще взять от людей, которые не росли, как я, на лживой рекламе и громких обещаниях политиков? Народ вокруг мгновенно рассосался, когда запахло жареным. Люди в домах позакрывали ставни и навешали засовы на двери. Стражей в помине не наблюдалось. «Неужто нам придется сражаться с передовым отрядом Железного Ордена? Перевес, как мне показалось, даже на их стороне. Слишком много одаренных, воителей и чародеев. Да и экипированы они получше, не говоря о гордах. Всадник представлял большую угрозу, нежели пеший солдат». «Остановись, Тубарро, иначе столкнешься с последствиями!» — раздался решительный голос с другой стороны. Глава 14. Рейнар Грунхальд. Слова адепта богини заставили Рейнара задуматься. Нет, он прекрасно понимал, что Мрадиш мог наплести что угодно, лишь бы избежать стычки и ввести орденцев в заблуждение. Однако Грунхальд и раньше задавался определенными вопросами, наблюдая за политикой ордена. Основная его претензия — это уход из Родлигана. Всего спустя несколько месяцев после сворачивания отделения Железного Креста Черная Длань захватила власть и поставила на трон свою марионетку. Темные последователи начали плодиться, как грибы. Рейнар спорил с высшими иерархами ордена, но те лишь отвечали, что так решил Совет Железного Креста. А почему он так решил, непонятно. Когда-то Грунхальд верил, что орден охотится на всех темных последователей, а не только божественных посланников. Стычки с Черной Дланью изредка случались. Рейнар и сам сталкивался с темными культистами. Но постепенно он начал понимать, что это скорее случайность. Статистическая погрешность. Если смотреть на картину шире, то сначала в королевство приходил орден, распространял свою власть, осваивался, а в какой-то момент они сворачивали свою работу там. И внезапно из страны начинали поступать дурные слухи. Родлиган стал последним таким известным случаем, но не единственным. После встречи с Мрадишем Грунхальд направился прямиком в главный монастырь ордена. Он настаивал на аудиенции у совета, но смог поговорить только с несколькими иерархами. Ответов он не получил. «Не смущай ум дурными мыслями. Тебе это просто померещилось, магистр. Не слушай коварные речи адептов, и все в таком духе». Грунхальд затребовал доступ в библиотеку монастыря и казначейства, чтобы провести проверку бухгалтерских книг и попытаться найти в них некоторые закономерности. Орден Железного Креста — большая организация, сотрудничающая со многими правителями и аристократами. На словах именно от них и принимали пожертвования. Но действительно ли даров хватает на то, чтобы покрыть потребности больших боевых отрядов крестоносцев? Рейнар и сам после слов Мрадиша начал в этом сомневаться. Не будут феодалы кормить чужую армию, которая не приносит им прямой выгоды. Да, цари и бароны боялись адептов. Нередки случаи, когда посланники богов бросали вызов правителям и вырезали верхушку. Божественные способности — это не шутка. Но у всего есть мера. Грунхальд и сам столкнулся с подобным. Именно в результате Балхатской бойни он потерял семью и принял решение стать частью ордена, что для перспективного чародея являлось понижением, скажем так. У него стало больше обязанностей и меньше возможностей. Он не мог уделять столько времени и сил магическим изысканиям. Чародеям в ордене платили больше, чем рядовым паладинам, но это все равно намного меньше заработка свободных магов. Рейнар словно бы добровольно надел на себя оковы, ограничил себя в развитии. Он считал, что поступает правильно, что борется за высшие идеалы, не дает проклятым богам манипулировать людьми, устраивать катастрофы, что он несет добро. Однако магистр не учел того, что зло может быть коварным, что оно не всегда действует открыто. Зло носит личины, зло притворяется, зло даже может периодически совершать добрые поступки, но в итоге действовать на руку отъявленным злодеям или неким темным сущностям. За попытки докопаться до истины Рейнара лишили сана магистра. Иерархи были крайне недовольны его расспросами и уже сами намекали на то, что он своими действиями служит на благо темных сил и что он должен остановиться. Но назад повернуть Грунхальд не мог. Слишком много подозрений появилось. Рейнар съездил в деревню, откуда был родом магистр Тубарра, благо она находилась всего в полудне скачки от монастыря. Тубарра там помнили. Оказалось, что способности ясновидца в нем открылись аж в 20 с лишним лет, когда он уже был женат. Тубарра порвал с семьей и немедленно ушел в орден, где быстро продвинулся по карьерной лестнице. Это немного странно, ведь дар чародеев открывался в юном возрасте практически у всех. Поспрашивав, Грунхальд понял, что все-таки чаще ясновидцев находили среди подростков. Но встречались и случаи, когда дар находился на позднем этапе. Говорили, что просто дар спит, и для его обнаружения требуется прохождение особого ритуала у другого ясновидца. Только так можно открыть способности. Не сказать, чтобы Рейнар нашел прямые доказательства, но в своих подозрениях убедился. Дар к ясновидению был крайне удобен, и почти все ясновидцы состояли в ордене. Да, они ордену нужны, здесь им платят, и применение дара у них достаточно специфическое. Однако это все равно выглядит странно. Как будто другие организации или феодалы не хотят держать при себе одного-двух ясновидцев, чтобы легко выявлять адептов, темных, одаренных и некоторые другие вещи. Они могли бы заплатить ясновидцам и переманить себе. В ордене ведь не держали насильно. Однако ясновидцы покидать орден не хотели, как будто их что-то держало. Как будто они потеряют свою силу, как только снимут с себя железный крест. А это уже больше походило на дарованную богами способность. Он долго пытался найти какую-нибудь информацию о так называемых еретических письмах магистра Лендрика, одного из служителей ордена, которого казнили за ересь и пособничество темным силам. Ходили слухи, что он говорил нечто подобное о связи ордена Железного Креста с темными богами. К сожалению, однозначных доказательств Рейнару собрать не удалось. Вместо этого его разжаловали до старшего послушника с угрозой перевести на самую низшую ступень в иерархии ордена. Грунхальд за свои вопросы попал в опалу. Ему закрыли доступ в библиотеку и настоятельно рекомендовали отправляться на задание либо снимать с себя крест. Из положительного, за те несколько дней посещения главного монастыря Рейнар сумел обзавестись множеством знакомств. Сомневающиеся тоже встречались. Большинство страшилось вслух обсуждать подобные вопросы, но да, отступники в ордене тоже встречались. Некоторые даже уходили в отшельничество, когда понимали, что политика ордена их не устраивает. Одного из таких старых магов Грунхальд нашел в деревне неподалеку от штаб-квартиры Железного Креста. У него были схожие претензии, что и у Рейнара. Правда, там накладывалась еще и личная драма. Разведка донесла о том, что Харан Мрадиш появился в Варде. Магистр Тубар быстро возглавил карательный отряд и отправился к месту проведения громового турнира. Гронхальд узнал об этом от условных союзников, которыми успел обзавестись. Брать на себя подобную ответственность было сложно, но Рейнар решился. Он так и не успел снова обзавестись семьей, поэтому за свою судьбу не переживал. Он честно говорил о том, что их бунт может закончиться плачевно, силы слишком неравны. Однако, на удивление, много человек решило следовать за Грунхальдом. Самым важным активом стал старый маг-отшельник. Он согласился без колебаний, поскольку давно желал обрести ответы и отомстить ордену, который с ним не слишком хорошо поступил в прошлом. Воспользовавшись доступом к разведке и припасами ордена, Рейнар с небольшим, но сплоченным отрядом направились в Вард. Двигались они налегке, однако нагнать Тубарра они смогли не скоро. Вступать в полемику с магистром Грунхальд не стал. Решил, что лучше всего будет разобраться на месте. В таком случае и ответы Тубарра могут поменяться. Грунхальд шел за Тубарра по пятам, и когда они вошли в город, тоже направился в Вард. Вскоре Рейнар застал коллегу на одной из улиц напротив адепта богини. Того, кого орден должен истреблять без всяческих вопросов. Вот только у Рейнара эти вопросы появились. «Остановись, Тубарра, иначе столкнешься с последствиями», — вмешался Грунхальд в разборки. Отряд Рейнара состоял всего из десятка человек. Пусть и идейных, но им будет сложно тягаться с войском, которое возглавил Тубарра. «Так это твой отряд следовал за нами по пятам. Что ты здесь делаешь, магистр? Разве тебя отправляли на это задание? Ты уже провалил встречу с адептом Мрадишем в прошлый раз». «Я здесь не за этим, а чтобы получить ответы». «Ответы? Я дам тебе их, когда мы закончим с адептом. Присоединишься ли ты к нам, или же...» «Я не собираюсь убивать невиновных». «Это адепт богини-то невиновный? Ты не знаешь, какие поручения он может выполнять прямо сейчас», — возразил ясновидец. «Мрадиш не служит богам или темным силам. Поэтому Железный Крест не должен вмешиваться. Мы давали обет сражаться со злом и защищать людей». «Мы сражаемся со злом, Грунхальд», — хмыкнул Тубарра. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, порой среди адептов попадаются хорошие личности, но процент таких людей преступно низок. Мы не можем быть уверены, что на следующий день он не начнет распространять свои крамольные мысли или не пойдет на штурм королевского замка. Проще избавляться от всех посланников до единого. Таков наш путь». «Я не собираюсь ничего распространять, досточтимые», — заявил Мрадиш, внимательно следящий за их перепалкой. «Этот путь ведет ко тьме в сердце. Но это не важно. Важнее то, в чьих интересах трудится Орден. Выходит так, что наши старания приводят к усилению Черной Длани. Мы ушли из Радлигана, и темные захватили власть». «А при чем здесь адепты богов?» «Боги сражаются с конкурентами, в том числе и Черной Дланью. Адепты часто сталкивались с ними в боях». «Да-да, я уже несколько раз воевал с культистами, а их жрец даже стал моим персональным врагом», — влез Мрадиш. «Живучий падла. Так что если вы меня убьете, сделаете одолжение Черной Длани». «Все это высосано из пальца», — покачал головой Тубарра. «Ты действительно встал на сторону адепта, Грунхальд? Как мог ты предать идеалы Ордена?» «Никто из нас не предавал истинные идеалы Ордена!» — патетично воскликнул Рейнар. «Это вы следуете слепо туда, куда вам укажут старшие, словно стадо баранов на убой. Даже не задаетесь вопросом, какую цель здесь преследует Орден. Ты снова несешь ересь, Грунхальд? Я вынужден буду доложить в совет». «Вы, послушники и паладины, опомнитесь! Хотите вы того или нет, но вы действуете по указке темных сил и уничтожаете тех, кто с ними боролся. Да, среди адептов встречаются отпетые мрази, они и на темный путь иногда вступают, но это происходит не всегда. Именно с такими и должен разбираться Орден Железного Креста. Харан Мрадиш не служит тьме, не служит богам. Он на нашей стороне. Опомнитесь!» «Ты еще и других заразил своей ересью. Не слушайте опального магистра. Считайте, что он уже исключен из ордена. А, возможно, за ним самим начнется охота, словно забывалым адептом, если так решат иерархии». Сплюнул Тубарра. «Ты получил свои силы после 20. Признайся, боги даровали тебе способность к ясновидению». «Чушь! Силы были во мне всегда, просто спали!» — скорчил яростную гримасу Тубарра. «Значит, ты не отступишься и будешь защищать адепта до последнего. В таком случае вы теперь прямые враги Ордена, отступники, век которых недолг. Уходите сейчас, либо станет слишком поздно». «Мы будем стоять на страже справедливости до последнего. Таков наш путь», — ударил себя в грудь Рейнар. «Самое время размяться», — оскалился отшельник-чародей, который отправился с Грунхальдом. «Мы обязаны снести всю эту протухшую тьмой верхушку и направить Орден в правильное русло». «В атаку!» — спокойно проговорил магистр Тубарра, приняв окончательное решение. «Уничтожьте адепта, и, если придется, уничтожьте отступников». «Мы правда должны сражаться с братьями из Ордена?» — вопросил один послушник нерешительно. «Не братья они нам, предатели!» — скривился ясновидец. «Я сказал в атаку! Вы оглохли?» «Вопросы будем задавать потом», — заявил один из младших командиров. «Адепт должен быть уничтожен! Вперед!» Отряд под предводительством Тубарра попер на караван Мрадиша. На Грунхальда не обращали внимания, посчитав за наименьшую угрозу. Однако Рейнар сидеть сложа руки не собирался. Как это ни печально, но придется ему выступить против своих же побратимов, заблудшие души, которые он обязан вывести к свету. Грунхальд бросил последний взгляд на свой отряд, сжав рукоять клинка. «Назад пути не будет. Если мы раскроем глаза хотя бы одному послушнику, значит, все было не зря», — заявил решительно один из орденцев. «А не раскроем глаза, так расшибем голову. Пустые пешки в играх богов!» — добавил чародей агрессивно. «В таком случае преподнесем нашим братьям урок и постараемся сохранить их жизни. За мной!» — рявкнул Рейнар и повел Гурда вперед. Конный отряд Тубарра уже окружил караван. Бойцы Мрадиша заняли позиции на крышах фургонов или прятались за окованными броней бортами повозок, потихоньку атакуя всадников магией, стрелами или хладным железом. Но им в целом приходилось тяжко. Тубарра собрал под свои знамена крупный отряд, в котором было несколько чародеев разных рангов и даже парочка одаренных эльфов. Да, остроухих тоже принимали в орден на равных со всеми правах, что эльфам нравилось больше, нежели рабство. Условия для послушников вполне сносные, причем можно дослужиться до более высоких должностей. Эльфов редко делали магистрами, но прецеденты случались. Орден принимал в свои ряды всех желающих, тех, кто искренне следует идеалам Железного Креста. Грунхальд владел магией, однако за спинами никогда не отсиживался. Таких, как он, называли «боевой чародей» или «воин-маг». Тот, кто всегда на острие. Тот, кто часто принимает первый удар на себя. Тот, кто раздает чувствительные удары с близкой дистанции. Ведь если бить издали, противник может увернуться или закрыться щитом. Вблизи заклинание оказывало более разрушительное воздействие. Рейнар скакал на гурде межорденцев в тех же одеждах, что были на нем. Для отличия своих и чужих они повязали белые ленточки на предплечье, чтобы избежать дружественного огня. Грунхальд орудовал как мечом, так и жезлом. Он ставил вокруг себя и гурда непроницаемый купол, если шел массированный обстрел. Защиту эту пробивали достаточно легко, поскольку купол был менее прочен, нежели плотный барьер, но свое дело он делал. Клинком он рассекал доспехи, поражал гурдов. Магией старался бить аккуратно. Огненные сгустки поражали орденцев, наносили ожоги, но не убивали на месте и не выжигали глаза. Это было сложно. Обычно Рейнар сражался насмерть, но так поступить со своими побратимами он не мог. Возможно, тогда бы сражение закончилось скорее, однако Грунхальд действовал в соответствии с тем, что подсказывала ему честь и совесть. Отряд Мрадиша сражался более чем достойно. Даже Рейнар недооценил их. Похоже, с их прошлой встречи они сумели усилиться. Одаренные эльфы и стрелки доставляли орденцам проблемы. Сам Мрадиш с юной чародейкой плевались колючими молниями. Закованный в броню гурт Харана раскидывал противников словно пух. Желтые волны летали направо и налево. Ну а две воительницы-эльфийки показали настоящий мастер-класс. Лунную воительницу с молотом он видел впервые. Она сражалась с такой яростью и мощью, что гурды и закованные в броню паладины падали один за другим. На секунду Рейнар даже порадовался, что он на их стороне, и ему не придется сталкиваться с огромным смертоносным молотом. Причем зачарованным. Один из паладинов с магическим клинком попытался разрубить рукоять, но не преуспел. Волшебная сталь сдержала удар. А затем на шлем паладина обрушился чудовищный удар, отправив того в отключку. Слугам Мрадиша серьезно досталось. Двое из отряда Рейнара тоже не пережили битву. Однако им вскоре удалось сломить сопротивление Ордена. Не в последнюю очередь свою роль сыграла их решимость. Послушники сомневались в Тубарра. Речи Грунхальда их поколебали. Чародей, которого он сумел завербовать, оказал большое влияние. Он владел заклинанием цепной молнии, с помощью которого можно было вывести из строя сразу нескольких противников, причем не летально. Тогда как Рейнар умел только сжигать врагов дотла. Предвестником финала стала смерть магистра Тубарра. Его пронзила стрела одаренного лесного эльфа, который с крыши фургона забрал жизни многих. Рейнар сожалел, что так и не смог задать вопросы ясновидцу, но в хаосе битвы бывает сложно предсказать последствия. Оставшись без предводителя, орденцы потеряли запал и начали отходить. Многие гурды были ранены, так что немало бойцов уходили на своих двоих вместо верховой езды. К чести послушников, надо отметить, что они старались держаться и помогать раненым. Однако преимущество в бою в итоге оказалось не на их стороне. Сердце опального магистра обливалось кровью, когда он наблюдал за страданиями побратимов. «Достаточно!» — проревел Грунхальд, громко подняв кулак. «Сражение окончено! Всем немедленно прекратить боевые действия! Братья, вас ввели в заблуждение и заставили исполнять преступные приказы! Но не переживайте! Я, магистр Рейнар Грунхальд, наставлю вас на путь истинный!» Глава 15. Харан Мрадиш. Встретить старого нашего знакомого Рейнара я не ожидал. Но явился магистр вовремя, ничего не скажешь. В самый нужный момент Грунхальд пришел нам на выручку, обеспечив необходимый перевес в бою. До него я сомневался в том, что нам удастся противостоять большому отряду всадников, разбавленному чародеями и одаренными. Орден Железного Креста подготовился на совесть. Было заметно, что магистру и остальным отступникам не просто решиться на такой шаг. Воевать с теми, с кем ты делил еду и кров из-за спорных догадок — это очень сильный поступок. Мне таковых в жизни принимать, к счастью, не приходилось. Суровое испытание для твоей воли и решимости. А ну как все это злые наветы и темные наваждения, запутавшие твой разум. На Тардисе нельзя быть полностью уверенным в собственном мышлении. Тут и магия подчинения, и боги, и прочие чудеса. Тем не менее, Грунхальд решился и повел свой небольшой отряд нам на помощь. С ними был опытный чародей, который внес большой вклад в разгром врага. Да и сам Рейнар показал себя умелым рубакой. Причем действовал он в бою примерно так, как и я мечтал. Не просто сидеть вдали и прятаться за спинами и за укрытиями, а активно рубиться на передовой. Жаль, что пока моих навыков для этого не хватало. Ну а способностями воителя меня судьба не наградила. Насколько мне известно, дар к магии и дар воителя одновременно встречались крайне редко. Разные типы ауры. Второе, скорее, ближе к эльфийской, заточенной на конкретные навыки. Фанатики железные взялись за нас всерьез. В первом же кавалерийском натиске порешили нескольких моих эльфов. Мякотка и лесной дух Лей приняли на себя основной удар. Строя у нас как такового не было. Бойцы прятались за фургонами и атаковали с крыш. С повозок открывалась отличная зона для обстрела всадников. Мы с Мелкой активно били молниями. Мои разряды даже порой заставляли всадников выпадать из седла, гурдов, валиться на землю. Вот удары Лейны почти никак не влияли на защищенных бойцов. Так, легкая щекотка и нервный тик мышц. Все-таки она била заклинанием красного ранга, я же — улучшенным заклятием желтого ранга. Разница выглядела заметной. Я пожалел, что не успел улучшить ее молниевую печать до оранжевого ранга. Посидели бы подольше ночью, и тогда бы Эбб отразила, словно богиня грозы. Ульдантес и Лейтарис дали жару. Если остальные жались к укрытиям, что было в целом разумно, эти спокойно лезли на всадников. Скорости им хватало, чтобы убраться с дороги или уклониться от несущейся на них сабли или копья. Удары зачарованного клинка высокой или мощного молота лунной не оставляли всадников или самих гурдов без увечий. Магия магией, но некоторые воители в боестолкновении были не менее важны. Мы с Лейной сосредоточились на чародеях врага, поскольку они представляли серьезную угрозу. Когда на помощь пришел отряд Рейнара, стало значительно проще. Они ударили по тылам группы Тубарра и сразу вывели из строя одного мага невысокого ранга. Особо протестировать мне свое новое оружие не удалось. Лишь когда битва начала стихать, я спустился вниз, и только тогда напоролся на одного орденца, который притворялся мертвым. Он внезапно восстал из кучи и яростно атаковал меня, словно бедный Харан Мрадиш представлял собой вселенское зло. Неплохо же их напичкали пропагандой в Ордене. Я успел прикрыться щитом-барьером, а затем и полоснул новым клинком несколько раз. Товарищ получил глубокие резанные раны груди и брюшной полости, после чего стал менее агрессивным. «Достаточно!» — проревел магистр так, чтобы все услышали. «Сражение окончено. Всем немедленно прекратить боевые действия. Братья, вас ввели в заблуждение и заставили исполнять преступные приказы. Но не переживайте, я, магистр Рейнар Грунхальд, наставлю вас на путь истинный». Еще оставались бойцы Ордена на ногах, но Рейнар, очевидно, не желал продолжать кровопролитие. Поняв, что разгром неминуем, орденцы капитулировали. Часть разбежалась по узким улочкам Тардиса, других мы сумели пленить. Ясновидца подстрелили в хаосе битвы, так что допросить его у нас не получится. Не успел я предупредить стрелков, чтобы Лысого оставили напоследок. Тубарр мог рассказать нам много интересного. Сражение завершилось в целом в нашу пользу. Я ожидал, что будет больше трофеев, однако Грунхальд пощадил своих побратимов. «Мы не собираемся пытать вас или оскорблять», — заверил их магистр. «Просто проведем беседу о том, чем на самом деле занимается Орден Железного Креста и чему вы потворствуете. Мы — истинные наследники железных идеалов. Идти на поводу у темных сущностей не собираемся». «В Ордене назрел раскол», — хмыкнул я. «Набираешь сторонников — это похвально. Скоро устроишь чертям революцию». «Пока что у нас нет столь далеко идущих планов», — вздохнул Рейнар. — «Действуем по обстоятельствам. Только если у вас не будет финансирования, ваша затея обречена на провал. Побеждают те, у кого деньги или ресурсы», — заверил я. — «Поэтому часть трофеев спавших мы забираем на собственные нужды», — кивнул он. — «Чего? Я потерял слуг. Мне нужна компенсация», — возразил я, поняв, что загнал себя в ловушку. «Мы явились на выручку в трудный момент, и нам еще многое предстоит сделать, поэтому нам средства нужнее», — не отступал от своего Грунхальд. «Проклятые революционеры! Всегда начинают с раскулачивания!» — пробурчал я. После подсчета потери торгов мы остановились на двух оранжевых осколках. Не густо, но в целом мне даже удалось выйти в небольшой плюс. Я потерял несколько слуг, как одаренных, так и нет. Но с них ведь еще осколки нам доставались. Что частично компенсировало стоимость рабов. Кстати, в этом плане неодаренные были менее выгодны, поскольку красные осколки стоили мизер. Разве что ошейник давал определенную ценность. «Надеюсь, все это было не зря», — покачал головой Грунхальд, посмотрев на последствия бойни. «Разумеется. Вы поступили правильно, магистр. Надо защищать невинных и биться на стороне добра», — похвалил я. «Я больше не магистр. И не уверен, на стороне добра ли мы бились. Харан Мрадиш, наш прошлый разговор. Вы не отказываетесь от своих слов? Если вы мне солгали, я это пойму и приму. Препон вам мы чинить не будем». «Нет, я действительно слышал, как культист упоминал орден. Не любит адептов темное братье. Жрец заявил, что раз не они, то орден меня прикончит. Буду с вами честен. Остальное в целом больше догадки. Четких доказательств у меня нет, только наблюдение и логика». «Понятно. А как ваше расследование продвигается? Удалось что-то узнать?» «Есть кое-какие зацепки, но вас это волновать не должно. Это внутреннее дело Ордена Железного Креста». «Удачи тогда. Надеюсь, вы уйдете из-под опеки темных сил. Мне тоже станет проще, а то и так разные гады за мной гоняются, аж кушать не могут». «Не думайте, что мы с вами теперь союзники, сударь Мрадиш», — заявил Грунхальд. «Если вы вздумаете совершать противоправные действия, распространять ересь, склонять ко тьме, приговор для вас будет тем же, что и для прошлых адептов». «Харан Мрадиш чист перед законом», — поднял я голову. «А вот орден за многочисленные преступления должен понести заслуженное наказание». «Я приложу все силы, чтобы вывести орден ко свету», — проговорил Рейнар. «Вот только силы мои ограничены. Не уверен, что удастся переманить послушников на свою сторону». «Старайтесь, магистр. Верю, что вы сумеете подобрать правильные слова». Мы обыскали магистра Тубарра одним из первых. Покопались в бумагах, которые он с собой возил. Однако ничего предосудительного не обнаружили. Ни тебе каверзных писем, заверенных самим темным богом Шокхуром, ни других улик. Тубару представлялся прямо-таки благородным магистром ордена, строго блюдущим заповеди. Жаль, что других ясновидцев в его отряде не нашлось. Нам с Грунхальдом было бы крайне интересно побеседовать на тему раскрытия их способностей. Ведь другой такой когорты не существовало. На материке Алгады, по крайней мере. Есть только чародеи и воители, история этих ясна. Как так получилось, что почти все ясновидцы стекаются в орден слишком подозрительно для простого совпадения? Мы извлекли осколок Тубарра. Он оказался оранжевого цвета, хоть и тусклее, чем обычно. «Если способности ясновидцев от темного бога, осколки должны быть темными, нет?» — задала вопрос Ньюру, с любопытством наблюдая за потрошением мертвого магистра. «Логично. Но если Шокхур заключил сделку с другим богом или использовал другую стихию, то ничего не будет видно», — заметил я. «Да и вообще боги не обязательно ограничены только одной стихией. Поди разбери, каким образом они даруют способности. Помнишь Гилберта? Ему Аурифи даровала божественное умение. От него тьмой не пахло». «А может, скверно прячется внутри?» — присела она на корточки, разглядывая положенный на валун камешек. «Предлагаешь разломать? Но тогда осколок быстро потеряет свою силу». Красная пожала плечами, отдавая право решать старшим. «Это ваш осколок в качестве компенсации», — мотнул головой Грунхальд. «Чего? Что за мелочность? Мы ведь важные вещи здесь пытаемся выяснить». «Я не думаю, что мы обнаружим тьму внутри». «Хорошо. Если обнаружится скверна, мы компенсируем половину стоимости осколка». «Откуда в тебе столько торгового упрямства?» — всплеснул я руками. «Отныне я обязан беспокоиться не только о себе. Плюс на ресурсы ордена мы больше полагаться не можем. Каждая монета на счету», — пояснил Рейнар. «Половина оранжевого осколка — это недешево, но любопытство победило. Я бы себе не простил, если бы не провел проверку». Разрушить осколок оказалось непросто. Это достаточно прочный минерал. На выручку пришла Ульданта. Мощный удар молота разбил драгоценный оранжевый камешек на множество мелких осколков. Мы с Рейнаром и остальными принялись спешно инспектировать частички. «Здесь!» — подняла осколок осколка Зорка Элиетарис. Мы сгрудились и присмотрелись. На ладони высокой эльфийки лежал заостренный кусочек минерала с заметными темными вкраплениями. Однако спустя всего несколько секунд камешек потускнел и стал серым. Больше в нем разглядеть ни оранжевого света, ни черного не удавалось. «Судя по виду, это была тьма», — протянул я задумчиво. «Может, немного тьмы есть в каждом человеке?» — предположила Ниуру. «Тогда становится понятно, чего вы такие агрессивные». «Стихии тьмы не должно быть в человеке, если в его ауре этой самой тьмы нет», — пояснил Грунхальд. «Вероятно, способность к ясновидению действительно носит следы тьмы. Но этой самой тьмы так мало в ауре, что в осколке почти незаметно». «Магистр, а это точно была тьма? Может, просто скол, тень или грязь?» — уточнил один из орденцев-отступников. «Теперь уже не определить. Магия ушла из осколка». «Жаль, что не удалось собрать доказательства», — покачал я головой. «С такой уликой можно было бы легко поднять восстание и свергнуть прогнившую верхушку. Кстати, если соберетесь устраивать революцию, приезжайте обязательно на бронированной повозке. И лозунги придумай покрасивше. Эль послушникам, эльфийки магистрам и все в таком духе». «Интересный совет, но, думаю, мы и сами разберемся, как убедить тех, кто еще сомневается», — хмыкнул Грунхальд. Рейнар отправился проводить политработу среди захваченных орденцев. Агитировал и пропагандировал. Не уверен, насколько хорошо у него получится привлечь на свою сторону других, но мне-то какое дело? По крайней мере, орден будет какое-то время занят отступниками, а мы же спокойно свалим подальше от оплота Железного Креста. Власть ордена распространялась в основном в вольных баронствах на востоке и северо-востоке континента. Наш же путь лежал на запад. Расстались мы с Грунхальдом не друзьями, но и не врагами. Я набиваться в приятели не стал. Сложно магистру, привыкшему охотиться за адептами, вводить знакомство с одним из них. Того и гляди, рука дернется, и клинок сам по себе рассечет мою шею. Настала пора проводить финальную закупку. Я решил совместить прокачку магов с моим традиционным эльфийским ремеслом. В Вардене распроданными остались многие категории ушастых. Не все из них подходили для того места, куда мы направлялись. В огненных землях добывали разные полезные ископаемые, поэтому песчаные эльфы могли пригодиться. Вот уж кого туда тащить смысла нет, красных, там и своих рыжих навалом. Я подробно расспросил Ниуру об их житье-бытие. Раз уж со мной путешествует местная жительница, грех не поискать зацепок, где же мы могли бы сорвать куш. «Что рассказать?» «Ну, не знаю», — почесала голову красная. «Жизнь в огненных землях сурова. Горы часто изрыгают пламя, и нам приходится кочевать с места на место. Лесов не так, чтобы много. Одной дичью не прокормиться. Красные эльфы тоже занимаются земледелием, вот только подходящих территорий мало. Какие-то могут накрыть лавовые потеки, другие у нас отбирают люди. Эльфы стараются селиться вдоль русел рек, там, где случаются разливы. Именно там земля наиболее плодородна. Как и люди. Поэтому мы с вами постоянно бьемся за место под солнцем во славу огня». «Значит, плодородная земля», — задумался я. «Лия, а как твоя магия влияет на посевы?» Высокая принялась юлить и отпираться. Врать напрямую она не хотела, видимо, желала уберечь своих соотечественников от непростой участи. Пришлось мне спрашивать у других знающих людей. И так и да, одаренные высокие эльфы могли не только вызывать лесных духов-защитников. Они могли еще и ускорять рост растений. Их вполне себе использовали на плантациях. Правда, обычно только там, где имелся дефицит свободной площади. В крупных городах или скученных поселениях. Земляные же эльфы не улучшали плодородность почвы. Их применяли для строительных работ скорее. Если надо вырыть большой котлован, прокопать канал, выровнять дороги и многое другое, именно здесь пригождались земляные эльфы. Священный лес находился восточнее нас. Рядом с ним мы не проезжали, хотя Мрадиш, судя по обрывкам воспоминаний, бывал поблизости. Необычный лес с вековыми исполинами. В Вард некоторые торговцы привели партию высоких эльфов. Полагали, что во Фьельдварде может возникнуть неурожай или в соседние Маркас повезут. Сейчас баронству не хватало продуктов питания, и высокие эльфы могли улучшить ситуацию. Вот только ажиотажа не возникло, так что многих продавали относительно дешево. Не прям уж по бросовым ценам, но в целом не кусачим. Маги желтого ранга все еще стоили дорого, и выбор их был невелик, хотя парочку неудачников, не дошедших до финалов, можно было бы прикупить. Я остановился на магии оранжевого ранга. Побитый жизнью мужик средних лет больного вида, с какими-то оспинами и спутанными волосами. Совсем за своей внешностью не следил,